Выйдя за дверь, она уходила в вечность. Сколько бы ни отсутствовали хозяева, 10 минут или несколько дней, она встречала их возвращение с одинаковым ликованием. Но зато и каждое прощание с равной силой повергало ее в тоску, ибо для нее было прощанием навсегда. Стоило Эржебет Анче надеть пальто или взять в руки сумку, как собака, мирно дремавшая на своей подстилке, молнией взвивалась вверх и, молотя по воздуху передними лапами, словно обезумев от радости и счастья, только что не выпрыгивала из окна. Но довольно было одного взгляда хозяйки, как животное обмирало еще на лету. Эржебет могла сказать только слово, просто взглянуть на собаку, или, наоборот, не взглянуть, и следующий прыжок словно цепенел в мышцах Никиных лап. Если затем следовал трехтактный мотив «Ну, Фоксик, я скоро приду», Ники мгновенно отворачивалась и с ощущением свинцовой тяжести в ногах, в устало опущенном хвосте, тяжести, изливавшейся в члены ее непосредственно из души, плелась в самый темный угол комнаты за корзинку для бумаг. Бывало, конечно, она не доверяла своим ушам и глазам, и тогда шальная надежда манила ее продолжить наблюдение. Ники останавливалась посреди комнаты и с поникшими ушами, опущенным хвостом, следила за каждым движением хозяйки странно невыразительным взглядом. Такой она оставалась даже тогда, когда Эржебет шла уже к входной двери. И хотя каждый член ее, как ожидающая пускового щелчка пружина, являл собой готовность сорваться с места, сломя голову броситься следом, Ники стояла до конца недвижимо, только взглядом провожая хозяйку. Не было в этом, насколько человеческий ум тут компетентен, ни просьбы, ни злобы, ни разочарования, вообще ничего. Ники была само небытие, само разочарование, которое уже по ту сторону разочарованности — сама примиренность со смертью. Во всем ее потухшем облике, казалось, запечатлено было отупение. И если в тот миг, как жена инженера брала за дверную ручку, собака последним усилием тяжело опускалась на земь, прощальным взором ее провожая, Эржебет охотнее всего вернулась бы к себе в комнату и осталась дома. Ее сердцу, измученному вдовьей долей, тяжек был этот тоскливый взгляд, который в беспредельной своей безысходности был словно сигналом бессмысленной пустоты, простершейся за существованием небытия. Больнее всего в эти минуты Эржебет ощущала безмолвие животного, не только голосовых его связок, но безмолвие всего его существа. Собака не стонала, не спорила, не возражала, не требовала объяснений. Убедить ее было нельзя, она молча смирялась с судьбой. Это безмолвие, сходное с роковой немотой, сломленного душой и телом раба, представляло жене Анче громовым протестом самого бытия. Никогда не прозревала она с такой мучительной ясностью трагедию подчиненности и беззащитности животного, как в эти минуты, когда сумкой в руке оглядывалась от двери на неподвижно лежавшую посреди передней безмолвную собаку, которая, уткнув голову в передние лапы, снизу смотрела ей в лицо. Как объяснить этому олицетворению смертной тоски, что она идет всего-навсего на рынок и через час будет дома с провизией? Или только забежит в трикотажную мастерскую на площади Фердинанда, или в одно из ее отделений на улице Турзо и непременно вернется домой еще до полудня? Как объяснить, что однажды инженер, быть может, тоже вернется? Пусть не к полудню, а хотя бы 10 лет спустя. Повторяю, для собаки было словно бы все едино. Оставляют ее хозяева на час или на год. Они отсутствовали, вот и все. Она же от этого едва не задыхалась. Она испытывала ежеминутную, сиюсекундную потребность в их присутствии, которая впитывала каждой клеточкой своего тела, которое было ей необходимо, как воздух. Ники порадовалась бы, если бы ей сообщили, тому, что хозяин ее жив, и теоретически вполне возможно, что однажды она его снова увидит.